Десятая глава. Секрет двойной свадьбы Тони и Зины Сигалаевых я узнал случайно. Зина Сигалаева не любила своего мужа Леньку Чистухина. Зина была влюблена в жениха старшей сестры, в Кольку Модельера. И когда он, старший сын Фомы Крысина, вернулся с Тони из ЗАГСа, Зина с горя, махнув рукой на свою любовь, согласилась идти за Леньку, давно уже страдавшего по ней. И со злости, не желая ни в чем уступать старшей сестре, тут же потребовала Зина свадьбу и себе. И целую неделю в квартире Сигалаевых, разливанным морем, плескалось свадебное гулевание, наполненное счастьем, любовью, радостью, ревностью, обидой и страданием. И с той поры завязался между Тоней, Зиной, Ленькой Чистухиным и Николаем Крысиным тугой узел отношений. Все четверо были натурами страстными и открытыми, который был развязан несколько лет спустя выстрелом старшего лейтенанта милиции Чистухина, сразившим Кольку Модельера у стен Преображенского кладбища насмерть. Однажды мы сидели с Аленой в квартире Сигалаевых, как всегда за партой, и просто рисовали. Дело было утром, мы учились во вторую смену. В квартире никого не было, все были или на работе, или в школе, или в детском саду, или в яслях. Склонившись над альбомами, мы изредка поглядывали друг на друга и улыбались друг другу. Каждый рисовал свое. Я, конечно, войну. Алена — цветы, солнце, деревья, дом с трубой, голубое озеро, красную лодку и рыжую девочку с косичками в оранжевом платье. Мое воображение разбрасывало на странице альбома многочисленных черных человечков с ружьями, саблями, пистолетами и пушками. Человечки непрерывно стреляли друг в друга, падали убитыми, лезли в горы, спускались в долины. На них наползали танки, над ними кружили самолеты. Подводные лодки торпедировали в неведомых морях красивые многотрубные пароходы. Я сначала долго рисовал огромный прекрасный корабль с мачтами и парусами, тщательно выводя на его борту несколько десятков круглых окошек иллюминаторов. А потом подрисовывал где-нибудь сбоку маленькую злую подводную лодку, выпускал торпеду, бабах, и безжалостно окутывал пароход клубами дыма и пламенем пожара. А из альбома Алены на меня, рисующего войну, удивленно смотрели огромными голубыми глазами, как у самой Алены, пышноволосые девочки в длинных вечерних платьях и в туфлях-лодочках на высоких каблуках, совсем таких, как делал лучший дамский сапожник на Преображенке Колька Модельер. Глаза взрослых девочек, собирающихся, очевидно, в своих длинных платьях на первый в жизни бал, были широко и недоуменно распахнуты взмахами густых ресниц. «Зачем все эти выстрелы?» — как бы говорили их пушистые нежные взгляды. «Зачем пушки, танки, торпеды? Зачем убитые человечки? Зачем вообще война, когда можно поехать в карете на бал и там танцевать, веселиться, смеяться, и тебя обязательно встретит принц, и вы полюбите друг друга, и станете жить, поживать и детей наживать, как мама Клава и папа Костя. Я улыбался, глядя на Алену. Я внимательно наблюдал, как возникают в ее альбоме одна за другой мечтательные девочки, золушки в хрустальных туфельках, а потом, как бы устыдившись сентиментального настроения, посетившего на несколько мгновений мое сердце, снова утыкался в свой альбом и снова открывал пальбу из пулеметов и орудий, вздымал оранжевые взрывы и штабелями укладывал несчастных убитых человечков во всю длину страницы альбома. Вдруг хлопнула входная дверь. В квартиру кто-то вошел. Мы с Аленой удивленно посмотрели друг на друга. В это раннее время никого вроде бы не должно было быть в доме Сигалаевых, поэтому я и приходил по утрам к Алене, когда мы учились во вторую смену, посидеть в пустой квартире вместе за партой и вместе порисовать. «Кто там?» — строгим голосом спросила Алена. Дверь к нам открылась, и в комнату вошел Колька-модельер. «А, это вы?» — улыбнулся Колька. «А я Тоню ищу». «А чего ее искать?» — поджала губы Алена. «Она на фабрике». Тоня вместе с матерью Клавой Сигалаевой и матерью Генки и Леньки Чистухиных работала на Красной Заре в предельном цехе. Николай Крысин засмеялся. «У тебя устарелые данные», — сказал он Алене. Тоня с фабрики уволилась. «Когда уволилась?» Даже встала из-за парты Алена. «Почему?» «После свадьбы», — объяснил Колька. «Неужели ты не знала?» «Ну и дура!» — насупилась Алена. «А зачем ей сейчас-то работать?» — развел руками модельер. «Денег у меня хватает, а она теперь мужняя жена. В доме дел много. У нас семья большая, а баб нету. Одна мать, не то что у вас». «Что же, она к вам в кухарке нанялась?» — подбоченилась Алена. «Ну, это ты брось!» — нахмурился Николай. «В какие там еще кухарки? Я ей 2 пальто сразу справил, 6 платьев, 2 кофты, а туфлей у нее теперь знаешь сколько. У других графинь столько не было, сколько у нее в шкафу стоит». Он разговаривал с Аленой вполне серьезно. Она хоть и училась всего лишь в 4-м классе, но была ему уже родственница, свояченица, сестра жены. «Она на рынок пошла», — солидно продолжал Колька. «Полсотни с собой взяла. Какой кухарке такие деньги дают? Она теперь самостоятельная хозяйка, большой дом ведет». «У нас она тоже большой дом вела», — не сдавалась Алена, — «не хуже вашего». «У вас», — снова заулыбался Николай, — «у вас 7 хозяек на 1 мужика, а у нас 1 на 6». «На 6», — прищурилась Алена. «Откуда на 6? У вас всегда кто-нибудь в тюрьме сидит, а то и 2». Она села за парту, очень довольна, очевидно, тем, что ловко отбрила нахального модельера за то, что Тоня ушла с фабрики.